Уже поздней ночью он обратил внимание на подчеркнуто озабоченный вид камердинера Батиста, который помогал ему раздеваться. «Что с тобой, Батист? Что случилось?» — спросил он. Батист подал ему нагретую ночную сорочку и почтительно, но восторженно ответил: «Простите, мосье, но я должен сказать, мосье были великолепны». «Ну и прекрасно», — милостиво кивнул Водрейль. Но в темноте, за задернутым пологом, он улыбнулся. Тонетта лежала в постели, ее осматривал доктор Лассон. Хотя доктор, несмотря на свой возраст, имел репутацию любителя женщин и был избалован ими, Тонетта старалась видеть в нем только врача, но она не могла избавиться от неприятного ощущения. Его холодный, испытующий взгляд, его опытные руки вызывали в ней какое-то раздражающее беспокойство. Она смутно понимала, что он сравнивает ее обнаженное тело с телом других женщин, и, еле превозмогая нетерпение, ждала, что он ей скажет. Уже несколько дней назад она почувствовала первые признаки, но не осмелилась довериться даже врачу. Доктор Лассон мягким движением оправил на ней сорочку и отошел. Она не смотрела на него и ни о чем не спрашивала. Тогда он склонился перед ней в глубоком поклоне и проговорил: «Примите мои верноподданнейшие поздравления, мадам». Тонетта быстро повернула к нему голову и взглянула на него. У нее перехватило дыхание. «Сомнений нет, доктор?» — спросила она. «Сомнений нет, мадам», — подтвердил он и повторил: «Примите мои верноподданнейшие поздравления». Тонетта все еще не решалась верить. «Я могу написать и в Вену? Могу сказать об этом Луи?» Впервые в присутствии врача она назвала короля Луи. «Сомнений нет, мадам», — несколько громче повторил доктор Лассон. Когда он ушел, Тонетта еще долго лежала с закрытыми глазами, одна, в счастливом оцепенении, будто камень свалился с ее души. Все мелкое, все досадное исчезло. Она чувствовала какую-то легкость, приподнятость. Она ощущала полное, блаженное исполнение всех надежд. Габсбурги, Франция — все это олицетворено в ней. В ней прошлое и будущее этих стран. Тонетта была общительна по природе, но сейчас она долго оставалась одна. Никому не могла она сказать об этом, самом большом, самом прекрасном. Наконец она позвонила и, прежде чем ее одели, послала за Мерси. Дожидаясь его, она написала матери, путая французские слова с немецкими. «Как я благодарна вам, — писала она, — за то, что вы родили меня. Я никогда не думала, что на земле возможно такое блаженство. Я хотела написать еще несколько дней назад, и теперь сожалею, что не сделала этого. Но я боялась, что горе ваше будет слишком велико, если мои надежды не оправдаются». Явился Мерси. Узнав, что Туанетта зовет его, он чрезвычайно испугался. Никогда еще не случалось, чтобы Туанетта так настойчиво требовала его. Напротив, обычно она избегала его, сторонилась. Наверное, она натворила что-то ужасное. Но, войдя к ней, он увидел, как изменилось ее лицо. Оно было мягким, странно умиротворенным. Ему показалось, что она сейчас расплачется. И когда он склонился к ее руке, она сказала: «Я должна сообщить вам первому. Вы самый близкий, вы Вена», — и прибавила по-немецки: «У меня будет ребенок, Мерси, я беременна. У меня будет дофин», — пояснила она по-французски и обняла старого Мерси, который тоже, несмотря на свою выдержку, еле сдерживал слезы, но уже думал о том, кого из самых быстрых курьеров направить в Вену. «Теперь вы должны очень следить за мной», — говорила счастливая Туанетта. «Судьба Франции зависит от того, не сделаю ли я неловкое движение. Скажите, верховую езду мне придется бросить?» Он же думал о том, что ему придется принять меры предосторожности совсем другого рода. Меры против коварного принца Ксавье, надежды которого рушились из-за беременности Туанетты. Когда курьер с письмом Туанетты и с депешей Мерси уже мчался в Вену, она прошла в покое Луи, но его там не было. Он работал на чердаке в своей слесарной мастерской и отдал приказание, чтобы ему не мешали. Здесь, в мастерской, наедине со своим Гоменом, с стоял он, широко расставив ноги,